Эпилог. Учебный год промелькнул перед Дайной разноцветным куполом ярмарочной карусели. Вроде бы только закончился отбор невест, и листва сверкала рыжим золотом. И вот уже первые дни лета, и в саду цветет жасмин, наполняя коридоры и залы академии едва уловимым ароматом нежности и тоски. И Дайна сдает экзамены. «Ну что ж, я могу поставить только отличную оценку». Одобрительно улыбнулся Александр, выслушав ее ответ по билету. «Вы прекрасно подготовились, Дайна». Девушка улыбнулась в ответ. Расписавшись в тонкой книжке с оценками, Александр протянул ее Дайне и спросил. «Последний экзамен?» «Да», — ответила она. «Теперь каникулы. И второй курс. Зелееделание, рунознание, история магии, боевые заклинания и практическая работа. Дайна справилась с экзаменами лучше всех на курсе. Сейчас ей не верилось, что учебный год остался позади». «Тогда желаю хорошего лета», — сказал Александр и с искренним теплом добавил. «И крепкого семейного счастья». Дайна вышла из класса и неторопливо пошла по коридору. Ей предстояло много дел. Через 2 дня должна была состояться свадьба салийских принцев. И надо было еще раз примерить платье, окончательно договориться с куафёрами о прическе, а с садовниками о букете и цветах в прическу. Не говоря уже о том, чтобы поболтать с подругами. Считалось, что разговор с невестой перед свадьбой приносит счастье. Но спешить не хотелось. На подоконнике сидели Гравир и Аделард. Рассматривали свои книжки с оценками. Гравир выглядел довольным, Аделард хмурился. Увидев Дайну, он поинтересовался. «Отлично, как всегда?» «Да», — кивнула девушка, сев рядом. «Отлично». Аделард протянул ей свою книжку, и Дайна увидела оценки. Все неудовлетворительно, кроме зелееделания. Там изящным почерком господина Бундо было написано «Отлично». «Что же делать?» — озадаченно спросила Дайна. Аделард пожал плечами. «Я не маг, ты и сама знаешь. Господин Бундо сказал, что я не буду учиться в академии». Гравир, который нашел в Аделарде лучшего друга, нахмурился. «Как не будешь учиться в академии? Тебя отчислят? А как же...» Аделард ослепительно улыбнулся. «Я не буду учиться в академии, потому что я буду в ней работать». Вот, он перевернул несколько страниц своей книжки, и Дайна увидела запись. «Принять на работу в должности ассистента на кафедре зелееделания». И размашистую подпись Валентина. «Вот так», — довольно заявил Аделард. «Следующий экзамен по зелееделанию вы будете сдавать мне?» «Неудивительно», — довольно произнес Гравир, похлопав его по плечу. «Господин Бундо говорил, что у тебя талант к зельям». Улыбка, которая скользнула по губам Аделарда, была тонкой и лукавой. «Знаешь, как иногда называют Шанна?» — спросил он. «Королевство ядов. Так что всякие смеси мы знаем с детства». «Неудивительно», — подумала Дайна. «Видимо, именно в Шанна Данир узнал о свойствах отравляющих смесей и млечники, а потом искал его в родных краях и нашел. «Ты не хочешь вернуться домой?» — поинтересовалась Дайна. Аделард посмотрел по сторонам в поисках тех, кто может их подслушать. Не увидел никого подозрительного и ответил. «Нет. Та сволочь жила в моем доме, в моем облике. Я пока не хочу там показываться». Южанин сидел на берегу моря до самой зимы. Когда на горы лег первый снег, Дайна посмотрела на картину и увидела, что берег пуст. Цепочка следов уходила к горам, и море медленно слизывало ее, стирая всякую память о человеке. «Куда он ушел?» — спросила принцесса. Валентин повернул раму, и Дайна увидела горы, заснеженный лес и серое зимнее небо. «Ему есть куда пойти», — ответил Валентин. «Главное, что он никогда не вернется в наш мир». Дайна обняла его и сказала. «Ты все сделал правильно, и ты никогда не станешь таким, как твой отец». Валентин устало усмехнулся, поцеловал волосы Дайны и ответил. «Это и есть счастье. Не быть таким, как он». На свадьбу сыновей Леон не приехал. Все газеты писали о том, что его величество страдает от жестоких приступов подагры. Хотя Дайна прекрасно понимала, что он просто не хочет смотреть в глаза сыновьям. Отбор невест закончен. а свадьба вполне может пройти и без участия отца женихов. Зато в академию приехала королева Мия. Улыбчивая, добрая, стройная, несмотря на многочисленные роды. Карин оробела. Усиленные занятия с алийскими мастерами манер и этикета лишь сгладили ее неловкость и смущение, но не убрали до конца. Но королева лишь ободряюще улыбнулась и сказала: «Не надо меня бояться, моя дорогая. Знаешь, откуда родом я сама?» Карин только руками развела. «Я родилась в крошечном поселке у Южного моря», — ответила Мия. «Мой отец был плотником, а мать — ткачихой. А потом во мне проснулась магия. И вот я здесь». Она обняла будущую невестку и добавила: «Просто будь собой. В этом и есть твое счастье». Будущая свекровь понравилась Дайне. И на какое-то мгновение она даже пожалела, что они будут редко видеться. Мия жила в Саалии. Туда уедут Эжен и Карин, когда она закончит учебу. А Дайна с Валентином останутся в академии. И когда минута сожаления миновала, девушка подумала, что это правильно. Лучше держаться подальше от королей, их дворцов, интриг и злобы. Им с Валентином уже хватило этого. И Эжен, который давно заявил, что останется в академии, придерживался такой же точки зрения. Ему даже должность нашли. Принц стал мастером по международным контактам и теперь бегал по академии то со словарями, то со счетами. Почти одновременно с Мией приехало посольство Застепья во главе с князем Шураном. Рядом с академией встали алые походные юрты, и молодые воины на вороных конях начали соревноваться в скачках и стрельбе. Студентки толпились на безопасном расстоянии и отчаянно строили глазки красавцам в черно-красных шелковых халатах. А Гравир рассказывал всем, кто готов был его слушать, о том, что свадьба Орковин Ани немыслима без соревнований, бараньего шашлыка и танцев. «Ну что это за свадьба без скачек?» – спрашивал он у Аделарда. «Так, скукота». Аделард доедал третью порцию шашлыка и был с ним полностью согласен. Князь Шуран, смуглый, круглолицый, похожий на древнего бронзового башка, церемонно дотронулся до локтя Дайны, и она почувствовала мгновенный шок, будто внезапно заглянула в пропасть. А Валентин, стоявший рядом с ней, удивленно взглянул на князя и спросил: «Вы тоже маг? Я чувствую вашу силу». Князь церемонно кивнул. Колокольчик, украшавший его косу, издал мелодичный звон. «Мне было некогда учиться», — ответил он. «Пусть теперь дети идут по хорошей дороге». Он пристально посмотрел на Валентина и произнес: «Я вижу, что она хорошая девочка. Будь ей достойным мужем». «Я буду им», — с торжественной искренностью сказал Валентин. «Ничего другого я не хочу». День свадьбы выдался солнечным и ясным. Словно кто-то смыл с него все плохое. Вместе с Карин и подружками невест Дайна шла в сад, где должна была состояться церемония. И чувствовала себя настолько легко и свободно, что казалось, будто душа летит куда-то вперед к яблоням, где уже стояли Эжен и Валентин, и помощники священника разворачивали полосы ритуальной ткани, которыми накроют жениха и невесту. Древний обычай – скрыть влюбленную пару от случайных глаз, чтобы молодые принесли свои клятвы лишь любимому человеку и Богу. «Я стану его женой», – думала Дайна, не сводя глаз с будущего супруга. «Господи, я стану его женой!» В памяти мелькнул тот тихий осенний день, когда Валентин отбил Дайну у дракона. Тогда она была изгнанницей и думала, что ее жизнь закончена. У нее ничего не осталось, кроме отчаяния и надежды. А человек в маске пугал ее, и у принцессы немели ноги, когда он прикасался к ней. Если бы кто-то тогда сказал девушке, что уже через несколько дней она выкинет из головы и Кендрика, и свой неудачный брак, и желание отомстить, она бы не поверила. Дайна подошла к Валентину. Он улыбнулся и ободряюще сжал ее руку. «Ты как-то странно на меня смотришь», — негромко заметил он. Принцесса улыбнулась. «Просто подумала о том, что тебе никогда больше не придется надевать маску», — сказала она. И Валентин улыбнулся в ответ. Эжен тоже улыбался. Карин выглядела настоящей принцессой в шелке и кружеве свадебного платья. Ее многочисленная родня в пышных народных костюмах — Карин исполнила свое желание, выкупив поселок на следующий же день после финала отбора невест — смотрела на девушку с искренней гордостью и любовью, настолько глубокой, что сердце невольно замирало. Дайна в очередной раз заметила. Как хорошо, что у Карин и Эжена был этот год, чтобы получше узнать друг друга. Стоило только увидеть, как принц смотрит на свою будущую жену, и становилось ясно. Их брак не просто результат отбора невест. Они нашли общий язык, подружились, и из этой дружбы родилась любовь. Та самая, настоящая. Дайна вспомнила, как под Новый год встретила Карин. Раскрасневшуюся, полную странного восторга, будто бы захмелевшую. Она посмотрела на Дайну и, словно не видя ее, проговорила, прижав ладони к пунцовым от смущения щекам. «Господи, неужели это вот так бывает?» «Да», — ответила Дайна. Не надо было объяснений, чтобы понять, что случилось между Карин и Эжином. «Да, так оно и бывает, когда ты любишь». «Возлюбленные чада мои», — произнес священник. «Мы собрались сегодня для того, чтобы соединить священными узами брака Эжина и Карин, и Валентина и Дайну. Встаньте на колени». Дайна послушно опустилась на колени рядом с Валентином. И помощники священника проворно накрыли их белым полотном, расшитым золотыми строками из Святого Писания. Как там говорят о том, что две души становятся едиными? Сейчас Дайна с трудом могла дышать. Ее переполняла надежда и любовь. «Я люблю тебя, слышишь?» — негромко произнес Валентин. И Дайна смогла лишь откликнуться. «Я люблю тебя. Сильно-сильно». Она не запомнила слов священника, просто поняла, что церемония закончена, и свидетели бросают в них цветочные лепестки и рисовые зернышки. Валентин улыбался, так, словно теперь по-настоящему вернулся к себе, словно именно сейчас закончился его долгий путь. И душа Дайны летела высоко-высоко, к синему куполу неба, туда, где на драконьих крыльях кружило ее счастье. Текст читала Крапивницкая Надежда.